Пассивные движения. Одной рукой зафиксируйте нижний отдел голени, другой захватите стопу таким образом, чтобы ладонь упиралась в подошву, и осторожно сгибайте стопу в тыльную сторону с одновременным давлением на ее наружный край, слегка поворачивая стопу кнаружи. Зафиксируйте голеностопный сустав и мягко надавливайте на передний край стопы, постепенно отводя его кнаружи. Вращательные движения стопой кнаружи вдоль продольной оси проводят мягко, осторожно, постепенно опуская внутренний и поднимая наружный край стопы. Для закрепления результатов, достигнутых массажем, необходимы регулярные, лучше ежедневные, занятия лечебной гимнастикой.